Глава 4. Часть 3. На стенах башни были высечены изображения из мифологии и религии Хайнц, а между ними были образы мучеников. Башня была цилиндрической, а винтовая лестница вела до самой крыши. Йохан бежал по лестнице. Позади следовал рыцарь кровавого тумана. «Для вас ведь это священное место. В тебе совсем нет гордости, как в священнике? Спускайся и не разочаруй меня!» Строение башни было простым, тут не имелось скрытых проходов. Если его продолжат преследовать, то убегать будет некуда. Потому рыцарь кровавого тумана никуда не спешил и проверял, нет ли ловушек. «Вызывай своих ангелов, ты мне сам не противник!» Временами рыцарь обращался к Йохану, однако мужчина не остановился. Они добрались до середины башни. «Время пришло. Можешь выбрать, как ты отправишься к своему богу». На очередные слова рыцарь кровавого тумана Йохан ответил огненной сферой. Лестница перед противником рухнула. Он остановился, а Йохан выпустил еще одну сферу позади врага. Теперь с двух сторон от рыцаря лестница была сломана. Маг направил руку на остановившегося рыцаря кровавого тумана. Тот указал на шлем и посмотрел на Йохана. «Сюда целишься?» Третий выстрел был направлен на черный шлем. «Такая детская задумка просто смехотворна. Великий святой столб, оказавшись загнанным, ты собственной магией сжигаешь образы своих предшественников». Рыцарь наступил на лестницу, и она обрушилась. Мужчина перепрыгнул через горящие ступени и приземлился. Не попав в цель, огненная сфера разрушила ступени, на которых стоял мечник. «Ну а что теперь? Мне уже надоело играть в догонялки». Убедившись, что противник ушел от атаки, Йохан продолжил подъем. Мечник взмахнул оружием и оставил глубокий след на стене. Через отверстие можно было выглянуть наружу. «Сдавайся, и ты станешь образом на этой башне. Покуда на мне броня из Дарлайта, ты не причинишь мне вреда этим огнем. А даже если и достанешь, то в истинном смысле все равно не навредишь». Йохан бросил взгляд на врага, но не остановился и не ответил. Рыцарь кровавого тумана снова взял меч на изготовку. «Мы скоро будем на крыше, а ты так ничего толком и не придумал. Нелепый бой. Спешить некуда, но я хочу закончить все поскорее». Тут мечник ускорился. Расстояние сокращалось. Йохан продолжал бежать и непрерывно атаковал огненными сферами. А враг бежал, наплевав на горящую лестницу. Те сферы, что летели в рыцаря, были отклонены мечом и попадали в стены. Это конец. Они почти добрались до верха. Йохан ускорил атаки, сократив интервал. 10-20 раз. Все заволокло алым. Охваченная пламенем лестница продолжала рушиться. Тяжело дыша, мужчина остановился на самом верху. Сохранять силы и непрерывно атаковать было непросто даже для него. Он вырывал свою жизнь и выжимал ману. Лестница в огне уже разрушилась. Так рыцарь кровавого тумана не мог подняться. «Если Филиппа и Матфей мертвы, я должен выжить. Я должен поддержать кардинала Зибидаю и восстановить святой город Хайнстию и Инквизицию. Пусть я совершил смертельный грех и сжег башню упокоения, это было необходимо, чтобы защитить страну. Ради мертвых нельзя жертвовать живыми», — поднявшись, сказал Йохан. Поврежденная маска упала, явив его лицо. Пытаясь отдышаться, он оперся спиной на стену. «Но... да... ничего не вышло». Лицо не изменилось, но в голосе ощущалось смирение. Пока он говорил, вверх поднимался рыцарь кровавого тумана. Пронзая мечом стену, он карабкался. «Увы, осталась ли у тебя воля сражаться?» Я не беспощаден и дам тебе возможность помолиться напоследок. Тогда дай мне немного времени, сказал Йохан и поднял руки вверх. И тут появился огромный сияющий магический круг. Еще не сдался? И собираешься сопротивляться? Ответь на мой глаз, явитесь из мира света, Архангел выжженной земли Данталия! В центре башни появился огромный дух. Лишь верхняя половина тела, 6 крыльев и 3 головы с дырами вместо лиц. Ростом он был около 5 хейнов. Вызвал он наконец, но мог бы и поспешить. Похоже, ты уже почти остался без маны. Йохан был необычайно бледен. Мана, которая была ценой для использования магии, являлась самой жизненной силой. И если используешь слишком много без отдыха, то не сможешь пошевелить даже пальцем и умрешь. В этой узкой башне упокоения, может, ты и достанешь меня. Ты специально забрался так высоко, чтобы нельзя было спрыгнуть. Понятно. Довольно забавно. Голос Черного Рыцаря был веселым. Архангел Данталия воздел руки к потолку. В неорганических руках появился гигантский раскаленный металлический крест. 3 дыры в лицах были направлены на Рыцаря Кровавого Тумана. Нет, не попадет. Архангел Данталия слишком медлителен. Йохан сознался, что его последний козырь бесполезен. Не узнаешь, пока не попробуешь. Ну что, за тобой вера этой страны и будущее. Все это лишь ради этого. Сопротивляйся изо всех сил. Это лишь слова, но Инквизиция ненавистна. Даже если мы исчезнем, это никак не повлияет на религию Хайнс или ее престиж. Даже нет причин надеяться на облегчение после смерти. Все, что вы делаете, напрасно. Я точно отправлюсь в ад, но там мы точно встретимся. У меня есть миссия, но если ничего не выйдет, я по крайней мере заберу тебя с собой. Более насилия я в святом городе не допущу. Руки Архангела Данталии странно вытягивались, будто у них добавлялись новые суставы. Неужели ты? Спустившись к центру башни, Архангел взмахнул пылающим крестом. Все покрылось трещинами. Тут и там бушевало адское пламя. Что же с тобой будет, если ты упадешь с такой высоты, даже в такой броне? Рыцарь Кровавого Тумана выпрыгнул через дыру в стене, а потом вонзил меч в стену. Он собирался спуститься, замедлив падение. Вижу, что ты готов. Ты не смог убить меня, но я признаю тебя и запомню твое имя. Йохан ухватился за доспехи со спины. Ты еще можешь двигаться? Пламя! Вырвавшееся из руки Йохана пламя разрушило стену, за которую держался рыцарь. Они оба оказались в воздухе. Вся башня пылала, и двое падали на кучу обломков.